Тяжелая утрата. Однако править Константину удалось совсем недолго. Междуусобные битвы подточили его не слишком крепкое здоровье. В 1218 году, последнем году своей жизни, он совершил много богоугодных дел. 5 мая заложил на Владимирском торгу каменную церковь в честь воздвижения креста. По его просьбе полоцкий епископ привез из Константинополя мощи святого мученика Логгина, пострадавшего за Христа, часть мощей Марии Магдалины и другие святые реликвии. Для их торжественного перенесения из Успенского собора в Вознесенский монастырь у Золотых ворот был устроен церковный праздник. Сначала все отслужили литургию, потом епископ установил на голове раку с мощами и возглавил процессию в Вознесенский монастырь. Его сопровождали все духовенство с иконами и крестами, сам Константин с женой и детьми, его родственники и горожане. В монастырском храме раку установили на почетном месте, и все по очереди ее поцеловали. Церковнослужители в это время пели псалмы «Славя Иисуса Христа». 25 августа вся великокняжеская семья отправилась в Ростов, где по случаю освящения церкви Бориса и Глеба был устроен праздник. На пиру кормили всех, а неимущим раздавали щедрую милостыню. Ростовцы в очередной раз могли убедиться в исключительной благочестивости своих прежних правителей. Константин чувствовал себя ответственным за судьбу братьев, поэтому сделал все возможное, чтобы вызволить из половецкого плена Владимира. Когда тот прибыл во Владимир, он назначил ему в управление достаточно крупный торговый город на Клязьме – Стародуб. Там он смог отдохнуть от ратных дел и зажить спокойной семейной жизнью. Владимир стал родоначальником разветвленного рода стародубских князей. В числе его потомков был знаменитый освободитель Москвы от польских интервентов Пожарский. По настоянию Агафьи Константин решил заранее определить судьбу сыновей. Старшего Василько он отправил на Ростовский престол. Всеволод получил Ярославль. При родителях остался только младший, Владимир. При расставании с сыновьями мать и отец сказали им следующие напутственные слова: «Возлюбленные наши чада, будьте между собою в любви, Бога бойтесь всей душой, заповеди Его во всем соблюдайте и помните наши обычаи, нищих и вдовиц не презирайте, церкви помогайте, любите иерейский и монашеский чин, внимайте книжным поучениям, и тогда всегда с вами будет мир и Бог. Всегда слушайтесь старших, учащих вас добру, поскольку вы еще молоды». От себя Константин добавил, что чувствует, что скоро отойдет в мир иной, поэтому сыновьям следует почитать его брата Юрия. После этого родители крепко расцеловали сыновей и отправили каждого со своими боярами и дружинниками в назначенные для управления города. Зимой князь Константин окончательно слег. Агафья не отходила от него ни на шаг. Лучшие лекари пытались вылечить его, ведь князю было только 33 года. Но все оказалось напрасным. 2 февраля он скончался. Агафья не стала громко стенать и убиваться, так как для себя твердо решила последовать вслед за горячо любимым супругом, ведь без него она не мыслила для себя жизни. Даже сыновья не могли ее утешить. Поэтому, собрав последние силы, она занялась похоронами. Сначала печальную весть объявили владимирцам, и те тут же со слезами и плачем стали собираться к великокняжескому дворцу. Пришли не только бояре, дружинники, представители духовенства, но и бедняки и нищие, для которых Константин был кормильцем и защитником, послали и за братьями, и за сыновьями. Гроб с телом установили в Успенском соборе, и епископ, игумены и чернорисцы стали отпевать умершего. Когда все собрались, Агафья тут же над гробом мужа приняла постриг. Сразу после того, как похороны завершились, она отправилась в Ростов и поселилась в одном из монастырей в маленькой келье. Там она написала похвальное слово Константину и, когда работа закончилась, повелела включить его в состав местной летописи. Вот что написала Агафья о своем горячо любимом супруге. «Христолюбивый великий князь Константин, сын Всеволода, внук Юрия Долгорукого, правнук Владимира Мономаха, был чрезмерно украшен всеми добродетелями. Он всей душой возлюбил Бога и всегда желал ему служить. И в его сердце всегда был страх прогневать божество. Свой ум он никогда не омрачал жаждой пустошной славы сего света, он всегда думал о том, как обрести вечную жизнь в ином мире. Он всем был известен милостивостью и беззлобием. Он следовал словам Соломона: «Милостивость, беззлобие и вера очищает грехи». Блаженный князь Константин всегда был правдив, щедр, кроток, смирен, всех миловал, всех одаривал, но больше всего любил заниматься церковным строительством и делал щедрые вклады в храмы. Об этом он заботился день и ночь. Им было создано много прекрасных божьих церквей, украшенных чудными святыми иконами, наполненных книгами и всячески украшенных. Больше всякой меры почитал он иерейский и монашеский чин, подавал его представителям все необходимое и получал от них молитвы и благословения. Он свято помнил о том, что блаженными могут быть только милостивые, именно они будут помилованы за грехи в судный день. Никогда он не жалел своего имения и щедро раздавал неимущим. Бедняки, калеки, слепые всегда находили у него помощь и утешение. Он любил всех. Нагих одевал, уставшим давал покой, замерзших согревал, печальных утешал и никогда никого ничем не огорчал. Очень любил он утешать страдающих душевными беседами. Чтение книг было его любимым занятием, и он старался действовать по написанному. Не воздавал злом за зло, был кроток, подобно Давыду, мудр, как Соломон, и исполнен апостольского правоверия. Агафья нигде не упомянула, что во всех делах мужа она всегда была его верной помощницей и даже исполнительницей его просьб, устраивала столы для бедняков, занималась украшением церквей, щедро раздавала милостыню. Поэтому без него ее жизнь стала пустой и бессмысленной. Меньше чем на 3 года пережила княгиня супруга. 24 января 1222 года она скончалась и была погребена в Успенском соборе Ростова. Лежать рядом с Константином ей не довелось, так как во Владимире уже правил Юрий Всеволодович. Агафье было не больше 30,5 лет, и по нынешним временам она бы считалась молодой женщиной, способной вновь обрести семейное счастье. Но она настолько сильно любила Константина, что сразу же заживо себя похоронила. Изнурительные посты, ночное бдение, слезы и печаль очень быстро источили ее достаточно молодое тело и намного раньше срока свели в могилу. Ведь в одинокой келье она мечтала только об одном – поскорее в ином мире соединиться с любимым супругом. Старшие сыновья Агафьи удачно женились, успешно правили в своих владениях, но прожить долгую жизнь им не довелось. В неравной схватке с Батыевыми ордами на реке Сити 1238 году они сложили свои головы. Пережить монгольское нашествие удалось только их сыновьям и младшему Владимиру. Они стали основателями Ростовской и Белозерской династии Рюриковичей.